Глава 42. Дровосек. То ли звезды сошлись, то ли злость моя придала мне сил, но все дела как-то быстро наладились. Мы получили все разрешения, вырубка леса продолжилась, первая партия дерева ушла, фабрика снова заработала, и я мог лететь назад, в Москву. До Нового года оставалось 3 дня. И я с грустью и сожалением понимал, что отмечать мне праздник дома, с родителями. Мама наверняка опять заведет разговор о женитьбе, внуках, и пожелания прозвучат соответствующие. Хорошо, если случайно не пригласит несколько кандидаток на роль моей невесты. 30-го будет корпоратив. И я вместо папы буду исполнять роль Деда Мороза, раздавать сотрудникам подарки. Традиция, в принципе, хорошая, но без Эли идти на праздник не хотелось. Без нее все вообще не так. Я крутил в руках билет в Москву и думал, а не рвануть ли мне в Испанию? Не выгонят же босса дочери из дому. Словно ответ на мои вопросы пришло СМС от Кореглазки. Моя красотка в провокационном халате месила тесто и кокетливо интересовалась, люблю ли я булочки. При этом в разрезе халата были видны бедра, а декольте оголяло почти все. Что же, сама напросилась. Адрес родителей Эли Илья нашел быстро. С билетами договорился секретарь из нашего канадского филиала, а вот костюм Деда Мороза и огромный красный мешок я купил в аэропорту. Там же взял и презенты. Оказалось, у Эли скоро появятся 3 брата. И я, не думая, взял всю полку игрушек. Что-то точно понравится. У дверей дома я оказался как раз к ужину. Что ж, надеюсь, меня не прогонят. Давно я так не волновался. У меня даже капли пота выступили, когда я позвонил и слушал звуки шагов. На пороге появилась хрупкая, красивая женщина с добрыми карими глазами и модным каре. Она поинтересовалась по-испански, кто я и что мне нужно. Я, растерявшись, ответил по-русски. «Дед Мороз Костя, я с подарками и за Снегурочкой». Женщина несколько секунд рассматривала меня, а затем улыбнулась и шире открыла дверь. «Как интересно! Проходите, Дед Мороз Костя!» В гостиной собралось много народа, но свою Кореглазку я заметил сразу. Она сидела у елки и рассматривала игрушки. Мой взгляд приковался к ней намертво, и очнулся я лишь тогда, когда меня окружили 3 пацана, требуя подарки. «Папа Ноэль! Папа Ноэль!» — кричали они, пока я развязывал мешок. «Сначала стих, затем подарки», — строго сказал мужчина во главе стола. Я, если честно, не понял, кого он одернул, малышню или меня. Пока мальчики скороговоркой рассказывали мне четверостишие, я думал, как мне выманить Элю для разговора. Эта нахалка улыбалась, глядя на меня, и даже не думала выйти из-за стола. Не вытаскивать же ее силой? Нет. Да и зачем, когда есть хитрость? Подмигнув Эле, я, подключив все свое знание испанского, пожаловался мальчикам, что папа Ноэль уже старенький, и ему тяжело доставать подарки, поэтому ему нужна помощница. Их сестра Эля очень подходит. Улыбаться Кореглазка перестала, и выйти ей ко мне пришлось самой. «Привет, Снегурочка!» — шепнул я девушке, когда она стала рядом. «Ну, здравствуй, дедушка!» «Доставай парням подарки!» — кивнул я на мешок. «А потом поговорим, как ты себя вела в этом году и какой подарок заслужила!» Переговаривались мы тихо, но Элиной маме, видно, не нужно было слушать что-то. Она и так все поняла, потому что, когда мальчишки убежали с коробками распаковывать подарки, она пригласила меня за стол и сказала, где я могу снять костюм. Даже Элю отправила мне помогать, святая женщина. «Элина, ты с ума сошел? Что ты здесь делаешь? А ты? Присылать мне такие фотки?» «Всегда знала, что ты не головой думаешь». Я возмущенно посмотрела на босса, а затем подшутила. «И Дед Мороз из тебя неправильный. Борода должна быть белой, а не черной». А я плохой Дед Мороз, который ворует снегурочек. Шепот мужчины действовал хуже ласки. Он щекотал и заставлял сгорать от желания. Не выдержав, я сама притянула его к себе и впилась в губы поцелуем. Черт, я соскучилась. Мне так долго снились сны с ним в главной роли, что медлить не хотелось. Поцелуи увлекли настолько, что нас уже начали искать. В двери ванной постучали. «У вас все хорошо?» «Да, мы сейчас, мам!» Схватившись обеими ладонями за щеки, я шагнула назад. «Не убежишь от меня!» — пригрозил босс, очерчивая мои губы. «Хватит, Эль! Набегались уже! Можешь только улететь, и то со мной вместе!» «В смысле?» Костя, словно фокусник, достал из кармана два билета на самолет в Москву. «Если хочешь, улетим. Успеем сыграть роль Деда Мороза и Снегурочки на корпоративе 30-го и отметить Новый год вдвоем, только ты и я. Если нет, будем здесь, в Испании, с твоей семьей. Что скажешь?» Я протянула руку и посмотрела билеты. «Рейс через 5 часов?» «Да», — улыбнулся босс, уже зная, что я выберу. «Тогда летим, но сначала семейный ужин». К моим родственникам мы вышли, держась за руки. Тадео был первым, кто пожал руку Косте. Он же искренне улыбнулся ему. Мама тоже выглядела довольной. Ее взгляд так и лучился. Джон хранил нейтралитет, но смотрелся сурово. Хоть мужчина меня не воспитывал и даже не жил одной семьей, он всегда говорил, что я его дочь, и он несет за меня ответственность. Раньше я не придавала этим словам значения, а сегодня увидела, что слова и поступки у испанца не расходятся. Мне даже стало приятно, в груди защемило от отцовской заботы. Наверное, впервые в жизни я почувствовала, каково это. Мальчишки притихли, разглядывая новые игрушки, и беседа за столом стала тихой и неспешной. Костя как-то быстро влился в компанию. Никого не смущало, что мы говорили на смеси 3 языков — испанском, английском и русском. Всем было весело и хорошо. Мы честно сказали, что сегодня улетаем. Мама немного расстроилась, но отнеслась с пониманием. Все было хорошо до того момента, пока Костя не проговорился, что он мой босс. Джон напрягся, а мама и вовсе заявила. «Эль, ты что? Разве ничему тебя мой пример не научил?» «Мам!» — взмолилась я, и она смилостивилась. «Ладно, чего это я? Видно, что Костя приятный мужчина, а боссы ведь тоже люди. Главное, что не миллионер». «Не миллионер?» — переспросил Костя. Мама в ответ махнула рукой. «Деньги и власть убивают человечность. Да и ветреные такие мужчины. Зачем строить отношения, стараться налаживать контакты, искать компромиссы, если можно щелкнуть пальцами и поменять девушку?» «Кажется мне, что вы подразумеваете конкретного мужчину». «Нам пора». Я вскочила из-за стола и потянула дровосека за собой. «Поможешь мне собрать чемодан?» Собирать, собственно, было нечего. Я его и не разбирала, боясь проказ мальчиков. Но кое-что сложить все же надо. «Тебе знакомо слово «тактичность»?» — шипела я, когда мы поднимались по ступенькам на 2-й этаж. «А вам с мамой толерантность? Что за дискриминация?» «У нас есть на это причины». «Какие?» «Такие. Не расскажешь?» «Точно не сегодня». Я устало плюхнулась на кровать, Костя сел рядом. «Я думал, это твои тараканы, оказывается, они переданы по наследству». Мой грозный взгляд его не остановил. «Ну ничего, все поправимо, вот увидишь». И улыбнулся так довольно, словно уже изобрел программу реабилитации или план действий. Вот как на него злиться? «Так, ты приехал сюда воровать Снегурочку?» «Да». «Так воруй». «А чемодан?» «1 минуту. Я достала из шкафа несколько вещей и закинула их. Со столика подхватила косметичку с расческой и положила их в сумку. Там же нашла документы. Итак, все на месте. Готово. Отлично. Костя забрал у меня чемодан, а мне предложил локоть. Попрощались мы быстро, со всеми крепко обнялись, а босс на прощание еще сказал, что не все подарки успел раздать. Альберто, Армандо и Антонио мигом убежали назад, к елке, там, где мы оставили красный мешок. «Будем рады вас видеть, приезжайте, как сможете». Обещать мы ничего не стали, но за приглашение поблагодарили. И лишь по дороге в аэропорт Костя завел разговор. «У тебя хорошая семья». «Спасибо». «Этот Джон, он же второй муж твоей матери». «Первый». «А твой отец?» «Не жил с нами. И закончим этот разговор». Меньше всего мне хотелось сейчас вспоминать господина Крымова, а вместе с ним и то, с чего началось наше с Костей знакомство. «Ладно. И так несложно догадаться, что он был начальником твоей мамы и сильно обидел вас обеих, но я...» «Что ты? Хочешь сказать, что ты не такой? Быть может, ты относишься ко мне серьезно? Хочешь создать семью, привести в этот мир детей и стать примерным семьянином? Ты? Мажор Тан?» «Я уже давно не он». «Да ну? Сейчас ты думаешь, что мир крутится не вокруг тебя? Давай смотреть правде в глаза. Ты живешь в той же квартире, ездишь на той же машине, так и продолжаешь прогибать всех под себя, только теперь серьезнее относишься к работе и не ходишь по клубам». «Таким ты меня, значит, видишь? И почему тогда поехала со мной? Тебя устраивают несерьезные отношения?» «Да. Я реально смотрю на вещи и не жду от тебя большего, чем ты способен предложить». «Секс без обязательств?» «Именно он». «Прекрасно». «Прекрасно». «Извините, мы уже приехали», — вмешался в наш диалог таксист, и мне стало стыдно за себя. «Какая же я все-таки несдержанная. Но ведь он первый начал. Я же просила оставить эту тему».